на своем золотом ложе, и темнота покоя, рыдая, зовет вместе с ней: «Антоний, Антоний!» А Антоний отгородился от мира своим горем, забыл и свой долг, и свою любовь. «Я еду, еду. Ну как я мог усомниться в ней? Позор мне, позор! Раб, принеси воды и пурпурное одеяние. В таком виде я не могу предстать пред Клеопатрой. Сейчас я вымоюсь, переоденусь и к ней, к ней». Вот так мы убедили Антония вернуться к Клеопатре, чтобы вернее погубить обоих. Все трое прошли мы через алебастровый зал в покое Клеопатры, где она лежала на золотом ложе в облаке своих волос и нескончаемо лила слезы. «Моя египтянка!» — воскликнул он. «Я у твоих ног. Взгляни!» Она соскочила с ложа. «Неужели это ты, любимый мой?» — залепетала она. «Ну вот опять все хорошо. Иди ко мне. Забудь свои тревоги в моих объятиях. Обрати мое горе в радость. О, мой Антоний, пока мы любим друг друга, нет никого на свете счастливее нас». И она упала ему на грудь и страстно поцеловала. В тот же день ко мне пришла Хармиана и попросила приготовить сильный смертельный яд. Я сначала отказался, испугавшись, что Клеопатра хочет отравить им Антония, а время для этого еще не наступило, но Хармиана объяснила, что мои опасения напрасны, и рассказала, для какой цели этот яд предназначен. Поэтому я призвал Атуа, столь сведущую в свойствах трав и растений, и несколько часов мы с ней трудились, готовя смертоносное зелье. Когда оно было готово, снова пришла Хармиана с венком из только что срезанных роз и попросила меня погрузить венок в зелье. Я сделал, как она велела. В тот вечер на пиру, который устроила Клеопатра, я сидел возле Антония, а Антоний сидел рядом с ней, и на голове его был отравленный венок. Пир был роскошный, вино лилось рекой, и, наконец, Антоний и царица развеселились. Она рассказала ему о том, какой план она придумала. Ее галеры сейчас стягиваются в Гераполитанский залив по каналу, который прорыт от Бубастиса, что на Пелузийском рукаве Нила. Она решила, что если Цезарь не пойдет на уступки, они с Антонием, забрав все ее сокровища, спустятся в Аравийский залив, где у Цезаря нет флота, и найдут убежище в Индии, куда враги не смогут за ними последовать. Но этот ее замысел не осуществился, потому что арабы из Петры сожгли галеры, получив известие о планах Клеопатры от живущих в Александрии иудеев, которые ненавидели Клеопатру, а Клеопатра ненавидела их. Это я сообщил иудеям о том, что она задумала. И вот сейчас, во время пира, посвятив Антония в свои намерения, царица попросила его выпить с ней за успех. Но сначала пусть он опустит в свою чашу розовый венок, чтобы вино стало еще слаще. Антоний снял венок и опустил в чашу, а она подняла свою. Он тоже поднял, но вдруг она схватила его за руку, вскрикнула: «Подожди!» И он в удивлении замер. Нужно сказать, что среди слуг Клеопатры был управитель, которого звали Евдосий. И этот Евдосий, убедившись, что счастье изменило Клеопатре, задумал в ту самую ночь перебежать к Цезарю, как уже переметнулись многие и поважнее его, причем заранее украл все, что можно было украсть во дворце из дорогих вещей, и припрятал, чтобы захватить с собой. Но Клеопатра прознала о замысле Евдосия и решила достойно наказать изменника. «Евдосий», — позвала она его, ибо управитель стоял неподалеку, — «подойди к нам, наш верный слуга. Взгляни на этого человека, благороднейший Антоний. Он остался нам верен, невзирая на все превратности нашей судьбы, всегда поддерживал нас. И потому он будет награжден согласно его заслугам и преданности из твоих собственных рук. Дай ему эту золотую чашу с вином, пусть он выпьет за наш успех и чашу примет как наш дар». Все еще ничего не понимая, Антоний протянул управителю чашу, и тот, дрожа всем телом, ибо совесть его была нечиста, и он испугался, взял ее, но пить не стал. «Пей! Пей же, раб!» — вскричала Клеопатра, приподнимаясь со своего ложа и впиваясь в его побледневшее лицо зловещим взглядом. Клянусь Сераписом, если ты посмеешь пренебречь вниманием своего господина Антония,